Бродяги и иноки были тогда явлением обыкновенным. Всякая обитель служила для них гостиницей. Во всякой находили они покой и довольствие, а на путь — запас и благословение. Григорий и товарищи его свободно достигли Новгорода Северского, где архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в Путьевль. Но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев. И спасский архимандрит нашел в келье, где жил Григорий, следующую записку. «Я, царевич Дмитрий, сын Иоаннов, и не забуду твои ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся, не знал, что делать. Решился молчать. Так в первый раз открылся самозванец еще в пределах России. Так беглый диакон вздумал грубую ложью низвергнуть великого монарха и сесть на его престоле в державе, где венценосец считался земным богом, где народ еще никогда не изменял царям и где присяга, данная государю избранному, для верных подданных была не менее священную. Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли провидения, можем изъяснить не только успех, но самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумием, но безумец избрал надежнейший путь к цели — Литву. Там древняя естественная ненависть к России всегда усердно благоприятствовала нашим изменникам. От князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина. Туда устремился и самозванец, не прямою дорогою, а мимо Стародуба, к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его инок Днепрового монастыря Пимен, и где, вышедший, наконец, из российских владений близ литовского селения Слободки, он принес усердную благодарность небу за счастливое избежание всех опасностей.